Загадка принца. Больше самого себя принц любил только магию. Он любил ее сиюминутность. Вот ее не было, и вот она есть. Он любил разнообразие ее форм. Проклятие, преображение, чары. Каждая по-своему прекрасна. Но превыше всего ценил он реакцию людей на магию. Это ощущение чуда, которое их охватывало, когда им даровали исполнение желаний. У принца в жизни было всего две горести. Во-первых, его магия ограничивалась исполнением желаний, а во-вторых, он был не в силах исполнить свои собственные. Принц беспокоился, как бы не истратить весь запас магии, так что исполнял желания только если человек отгадывал загадку, а загадка менялась в зависимости от того, хотел ли сам принц, чтобы ее разгадали. Абсурдные загадки выводили из игры знатных придворных, которые считали, будто могут использовать его магию себе на потеху. Легкие позволяли простолюдинам с базара ответить наверняка. Принц вовсе не возражал. Когда он исполнял желания простолюдинов, на их лицах появлялась самая искренняя радость, и они никогда не просили ничего сверх меры. Дом побольше, лошадь покрепче, исцеление от хвори. Дети в эту игру не допускались. Они вечно требовали сделать небо другого цвета или превратить приятеля в осла. Принц не горел желанием отправиться в темницу за превращение ребенка в осла. «А вы не можете схитрить?» — спросил однажды приближенный принца Эврен после того, как очередной стайке детей отказали в волшебстве. «Ну, знаете, хитростью заставить их сказать по-другому. Обрати его, а не преврати. И раз, магия просто разворачивает малого лицом к ближайшему ослу». «Слишком мал промежуток времени между загадыванием желаний и его исполнением», — сухо ответил принц. Не хотелось ему признаваться, что промежутка не было совсем. Видимо, установив правила загадок, он непреднамеренно отказался от части своего могущества. Если человек давал верный ответ, принцу приходилось исполнять желание, при этом он не мог влиять на время, место и обстоятельства. Как будто загадки выкачивали из него магию. Кроме того, стоило ему начать их загадывать, он потерял способность исполнять желания без ответов на них. Три большие горести. Со временем принц устал от своего двора, да и подданные давно привыкли к его магии. Восседая на троне, он чувствовал, что ему душно, жарко, тоскливо, и потому, взяв с собой Эврена, отправился странствовать по свету. Желания принц исполнял, но только для тех, кого сам тщательно отбирал по своим критериям. Человек нуждался в помощи, положение его было отчаянным, и ему хватало здравого смысла, чтобы ответить на простую загадку. Как-то раз в пустыне ему повстречалась старушка, у которой пересох колодец. Принц загадал ей загадку про солнце, ведь как раз под палящим солнцем она каждый день пекла лепешки. Когда он отправился дальше, старая женщина широко улыбалась и махала ему вслед рукой, стоя рядом с глубоким чистым озерцом посреди роскошного оазиса. Одна супружеская пара, живущая в горах, никак не могла зачать ребенка. Они годами пытались и пережили несколько выкидышей. Ответом на загадку принца оказалась их входная дверь, ярко-красная на фоне изумрудной зелени холмов и белоснежных горных вершин. Женщина пожелала забеременеть, и магия, которая, похоже, в точности знала, что имеет в виду загадывающий, даже когда сам принц этого толком не понимал, тут же раздула ей живот так, что тот едва не лопался. Все ненадолго запаниковали, однако малыш благополучно родился прямо на крыльце. Со временем принц и его спутник добрались до более прохладных краев. Они шагали по долинам с виноградниками, пробирались по крутым горным перевалам, шли через города, совершенно не похожие на родные места принца. На окраине одного такого города путники присоединились к каравану, направляющемуся на восток. Староста каравана, женщина по имени Йокаста с грубоватыми чертами и широкой улыбкой, сказала, что дерзкий принц и его байки ей по душе, Вдруг это поможет им всем подзаработать. Караван целиком состоял из артистов и разного рода умельцев. Здесь были музыканты, актеры, художники, резчики по дереву. Родом они были отовсюду, и вряд ли среди них сыскалось бы больше двух соплеменников. Странствуя по городам и весям, новые знакомцы принца делали остановки, устраивались на площадях, торговали своим товаром и завлекали зевак в обмен на звонкую монету и добрую вещицу. У каравана имелось несколько круговых маршрутов. По ним он исследовал в течение года, сколько позволяла погода. «Сейчас наш путь лежит в один лес», — сообщил музыкант Тамар, пока принц наблюдал, как тот впрягает лошадей в свою повозку. «Говорите, нравится магия? Тогда вам и лес понравится. Там жизнь совсем другая, и мир совсем другой. И вот в этом-то мире есть деревня, которая прямо дышит магией». «Дышит магией», — такое скажет только человек, редко видевший магию в действии, — подумал принц, но все же постарался изобразить вежливую заинтересованность. В том лесу и в той лесной деревне он никогда не бывал, и там без сомнения найдется немало людей, которым он сможет показать настоящее волшебство. «А зовется та деревня Греймистфейр», — продолжил Амар, затягивая подпругу и оглядываясь вокруг, словно искал какую-то вещицу, пропавшую со своего места. «Смотреть там особо не на что. Но местные умеют мастерить славные штуковины и рады выменять их на всякие забавы». Тут он прервался и во всю глотку заорал. «Ильяс, я тебе покажу, как лодырничать!» Принц обернулся. У ствола дерева на поросшем травой склоне холма примостился мальчишка с потрепанной книжкой в руках. Заслышав крики отца, он с выражением ужаса на лице вскочил на ноги и спрятал книгу за спину. Симпатичным ребенком был этот Ильяс. Гладкая смуглая кожа, большие темные глаза. С караваном принц шел совсем недолго, но по его наблюдениям, все это время паренек только и делал, что грезил наяву да ревел. «Опять он за свое!» Простонал Эврен, когда Амар протопал к сыну, вырвал книгу у него из рук и потащил к телеге. Вскоре раздались крики малого и свист ремня. «Ужасный человек!» — выплюнул Эврен. «Мальчик не заслуживает такого обращения!» «А мы не заслуживаем часами слушать его рев», — подумал принц, однако оставил эту мысль при себе, поскольку Эврен бы ее не одобрил. После порки Ильяс и впрямь хныкал несколько часов кряду. От его приглушенных всхлипываний принца так и подмывало самому хорошенько всыпать мальчишке. «А вы не можете...» — Эврен сделал неопределенный жест рукой, который совершенно точно означал «исполнить его желание». «Уж он-то наверняка распорядился бы им с толком». «Если бы и так, что вряд ли, потому что дети на это не способны», — ответил принц. «Он слишком меня боится и не сможет ответить на загадку». «Загадывайте, пока не отгадает», — предложил Эврен. «Нет, Алтан». Принц со значением взглянул на Эврена. Тот склонил голову. «Прошу прощения, мой принц». «Смотри, он уснул», — сказал принц. Вообще-то трудно было сказать, спит мальчик или нет, но маленькая фигурка не шевелилась, звуки затихли. «Переживет, научится слушаться отца и не будет ему влетать». Эврен только отвернулся, поджав губы в знак недовольства и несогласия. Он отлично понимал, когда не стоит говорить лишнего и затевать спор. Лес оказался темным и густым, и если бы не карманные часы Эврена, они бы давно потеряли счет времени. Солнце сюда не пробивалось, лишь призрачный свет сочился меж деревьев, да в железных фонарях вдоль мощёной дороги мерцало пламя цвета весенних пролесок. Из чащи доносилось зловещее совиное уханье. В отдалении от дороги сгущался тусклый сумрак синюшно-лилового оттенка, какой бывает на месте ушибов. Перед отправлением Йокаста строго-настрого всем наказала. Чтобы ни показалось и не послышалось, ни в коем случае не сходить с мостовой. Сейчас на дороге принц ощущал, как кожу под рубашкой и парчевым камзолом покалывает. верный признак присутствия магии. Часы Эврены остановились, стоило каравану перейти обветшалый каменный мост через быструю речку, которую Йокаста безо всякой иронии в тоне назвала пустопорожней. Тут уже все окончательно потеряли представление о том, долго ли они идут. Принц считал часа 3, Эврен говорил 5. Амар утверждал, что здесь вообще невозможно измерить время. Многие в караване пытались отсчитать хотя бы секунды, но результаты выходили безнадежно разными. Лес лишил путников способности понимать, как далеко они зашли и сколько им еще осталось. Вероятно, он приведет их куда нужно только тогда, когда сам того захочет. В конце концов, деревья расступились, открывая спуск к скоплению каменных домиков с соломенными крышами. Небо было сумрачное, видимо, солнце только-только нырнуло под пухлые темные облака на горизонте. Путники миновали безмолвные фермерские угодья и последовали в центр деревни, где постройки были подобротнее, с черепичными крышами. За караваном гурьбой шагали дети и взрослые. Ребятишки пищали от восторга, а люди постарше улыбались и махали руками, тоже по-своему взбудораженные. Принц не рассчитывал увидеть в деревне то, что увидел. Первонаперво он ожидал встретить крестьян в грубой домотканной одежде с чумазыми лицами и плохими зубами. Оказалось же, местные хорошо одеты, чисто вымыты, да и улыбки у них были получше, чем у него самого. Несмотря на хмурое небо, атмосферу тут никак нельзя было назвать мрачной. Возможно, так они все время и жили. Магия, таящаяся в лесу, казалась необузданной, стихийной, порой вдруг наводящей тоску. А в Греймистфейр постройки, люди, все-все до последней травинки складывалось в замысловатую живую волшебную паутину. Волоски на загривке у Алтана встали дыбом. Магия деревни вибрировала в его сердце, будто металлический камертон. И принцу это очень понравилось. Греймистфейр хватало всего одной таверны. Если не считать усадьбы на восточном склоне, это было самое большое здание в деревне. Три этажа камня и дерева, одна стена заросла плетистыми винно-красными розами. Делами тут заправляли милейшие пожилые супруги, и принц всем сердцем стремился исполнить одно другое их желание. «Желание?» — с недоумением переспросила жена, моргая водянисто-голубыми глазами за толстыми стеклами очков. «Ах, дружок, ну какие желания в мои-то годы! Все, что нужно, у меня есть! Совсем нечего загадать?» — допытывался принц. «Вот внуков у вас тут не видно. Как насчет малыша, которого можно от души побаловать? А кто позаботится о бедняжке, когда нас не станет? Мысль довольно жуткая — завести ребенка, зная, что бросишь его на этом свете одного. Ну, тогда попросите вернуть молодость», — предложил принц. «Кому не хочется снова стать молодым?» Она рассмеялась. «Моя мать говаривала, что молодость, она для молодых. А в моем возрасте уже не хватит ни духу, ни пороху, как следует воспользоваться юным телом. Но здоровье-то можно поправить?» Не отставал принц. «Взять хоть зрение, разве вам не хотелось бы снова хорошо видеть?» «Да у меня отродясь не было хорошего зрения», — терпеливо пояснила женщина. «Что же до прочих болячек? Ну, до моих, во всяком случае. То все они заработаны славно прожитой жизнью. Это теперь часть меня, вроде как цвет волос или форма пальцев. Если бы тут была какая опасная хворь или боль сильно мучила, я бы умирала до срока. Но нет, дружок, свои болячки никому не отдам. Сжилась я с ними». Она снова рассмеялась. «Да и потом, настойки Лютера отлично помогают. Лютер очень неплохой врач». «Ну а смерть?» — робко продолжил принц. Она похлопала его по плечу. «В конце концов, смерть ждет нас всех. Бояться тут нечего». Принц не знал, что ответить. Если б он мог загадать для себя избавление от смерти, давно бы это сделал. «Ежели она не желает, боюсь, я тоже пас». Хозяин таверны подмигнул жене, не прекращая мести ступеньки крыльца. «Нельзя же, чтобы весь почет ей достался. Да и не больно-то я в загадках силен». Принц был сбит с толку. До сих пор никто не отказывался от исполнения желания, и все хотя бы пытались разгадать загадку. Караван расположился на лужайке позади таверны. Многие из спутников выбрали ночлег под крышей, приняв гостеприимство хозяев в обмен на целую неделю развлечений, несколько новёхеньких и очень дорогих ковров, а также сундук, доверху наполненный пряностями из дальних земель. Другие же предпочли свои телеги и фургоны, сославшись на привычку и промолчав об очевидной причине — стремлении сберечь свое добро. В первый же вечер актеры и музыканты разыграли на площади представление, на которое явилась вся деревня. В истории рассказывалось о женщине, чьих детей слопал волк. Пока тот отсыпался, женщина вспорола ему брюхо, вызволила своих отпрысков и набила разрезанный живот булыжниками. В конце волк, конечно, умер. Среди зрителей были дети, так что труппа на этот раз обошлась без трагических концовок. Но принцу все равно показалось, что история для подобной обстановки слишком уж лютая. Впрочем, никто из зрителей его мнения, похоже, не разделял. Если уж на то пошло, они куда сильнее радовались гибели волка, чем принц ожидал. «Знать свою публику — вот ключ к хорошему выступлению», — сказала Йокоста, хитро поблескивая глазами. «В этой деревне даже младенцы понимают, что такое смерть, и боятся ее. Им всегда нравится смотреть, как ту побеждают». Алтан, однако, сомневался, что зрители радовались именно этому. Смерть ведь не была побеждена, ей просто скормили другую жертву. Большую часть спектакля принц, стоя на краю вместе с Эвреном, наблюдал за публикой. Также внимательно он всматривался в лица людей, когда использовал магию. Жители деревни реагировали на действо удивительно схоже: предвкушение, легкое беспокойство, затем шок, изумление, радость. «Хорош дуться», — сказала Врен, читая мысли принца своим неволшебным способом. «Если сами хотите дарить такие эмоции, вызовитесь добровольцем, да участвуйте в спектакле». Но проблема заключалась не в том, что принц сам хотел дарить радость. Он хотел, чтобы радость людям дарила магия, чтобы все вокруг любили магию не меньше, чем он. Одно лицо в толпе особенно привлекло взгляд принца. Молодая красивая девушка, державшая на коленях невероятно похожую на нее малышку. Наверное, сестры. Длинные темно-медовые волосы были перекинуты через плечо и перевязаны красной ленточкой. Подол кроваво-красной юбки колыхался у ее ног. Яркие пятна, подсвеченные фонарями и факелами, встречались среди публики то тут, то там, но она была самым ярким из них. Судя по ее виду, представление девушке нравилось, но целиком не захватывало, не как прочих. Вот она-то сумеет по-настоящему оценить магию. Принц дождался окончания спектакля, и когда люди поднялись и начали расходиться, протиснулся сквозь толпу к тому месту, где сидела незнакомка. Однако девушка с девочкой уже ушли. «Что это была за женщина в красной юбке?» — спросил принц хозяев таверны позже вечером. Старик, несший на кухню три кружки и стопку грязных тарелок, остановился и на мгновение задумался. «Ты верно про Хильду? В деревне есть еще девицы, которым втемяшилось в голову носить яркое, но, по-моему, красные юбки только у Хильды. С ней был ребенок, очень похожая на нее девочка, большие глаза, золотистые волосы». «Это Хильда, дружок», — откликнулась хозяйка, расставлявшая стулья у очага. «Стало быть, Хильда», — заключил старик. «Славная девушка, по большей части всех сторонится, особенно с тех пор, как мать ее померла. Ходит в лес к ведьме, договаривается, чтоб та была довольна и держалась подальше от Фейр. Хильда — лучшая наша портниха, ежели вам вдруг надо чего подшить или подлатать». «А малышка? Ее сестра?» «Нет, дочка. Малютка Хенрике». «Хильда замужем?» «Нет, нет, я бы знал. У нас тут в Греймистфейр не получится выйти замуж, чтоб вся деревня не проведала». «Не замужем и с ребенком. Лучше не придумать». Никогда еще принцу не доводилось встречать одинокого родителя, который бы не желал найти себе вторую половинку. Хозяин таверны добродушно прищурился и погрозил принцу указательным пальцем, не обремененным тяжелыми кружками. «Ну-ка, ну-ка! Вы же не строите козни, чтобы увести от нас юную Хильду, а?» «Нет, что вы!» — уверил принц со счастливой улыбкой на лице. «Я бы не посмел!» «Ему и не придется. Это ведь будет ее желание». Хильда Портниха жила в доме на холме по соседству с лесом. Дом было видно прямо из комнаты принца. С такого расстояния строение оказалось маленьким, да еще и громадная липа наполовину скрывала его своими ветвями. В крошечном окошке горел свет. На следующий день, намереваясь попросить портниху залатать ему одежду, Алтан отобрал один из своих парчевых камзолов да несколько рубашек, что прохудились и истрепались за время странствий. Предполагалось, что с принцем пойдет и Эврен, но тот появился из дверей таверны уже с компанией, таща за собой Илиаса. Мальчишка только что вдоволь наревелся, впрочем, он редко не плакал, и теперь прятался за Эвреном, при этом вовсе не сопротивляясь тому, что его куда-то ведут. Принц выразительно взглянул на ребенка. «Знаю», — ответил Эврен. «Но не могу же я допустить, чтобы отец опять его выпорол. И всего лишь за то, что мальчик любуется розами. Он вам не помешает». Принц сомневался на этот счет, однако не стал спорить, а повернулся и зашагал вверх по склону. Маленькая девочка Хенрике играла под липой со сплетенной из веточек куклой. Завидев приближающихся людей, крошка переключилась на них, быстро выцепила взглядом Илиаса и уставилась на него. Она напоминала львенка, настороженный взор золотистых глаз в позе готовность к новой охоте. Букет засушенных трав украшал дверь дома. Солнце время от времени выглядывало из-за облаков, кидая прозрачно-желтые отблески на неровные стекла окошка. Не успел принц постучать, как Хенрике выкрикнула высоким звенящим голоском. «Мама!» Дверь распахнулась. Хильда появилась на пороге с удивленным видом, убирая волосы с лица. За ее спиной виднелся большой заправленный ткацкий станок. Женщина кинула быстрый взгляд на Хенрике, словно проверяла, из-за чего ее позвала дочь, не случилось ли что посерьезнее, а потом повернулась к принцу. «Доброе утро», — коротко кивнула она. «Чем я могу вам помочь?» Принц назвался сам и представил Эврена, потом протянул стопку одежды. «Мне сказали, вы лучшая мастерица в деревне. Я надеялся воспользоваться вашими услугами». Хенрике прошмыгнула от дерева к дому, но вместо того, чтобы встать рядом с матерью, направилась прямиком к Илиасу. Она протянула мальчику свою куклу, и тот после долгих уговоров все-таки взял игрушку. Хильда наблюдала за детьми. «Ваш?» — спросила она, кивнув в сторону Илиаса. «Нет», — поспешно ответил принц. «Он идет с караваном. Просто сейчас за ним присматривает Эврен». Эврен тем временем, присев на корточки перед двумя ребятишками, помогал им начать игру. Слезы Илиаса высохли, он улыбался, украдкой бросая взгляды на Хенрике. Может, статься, принц все же ошибался, и мальчик действительно не доставит неудобств. «Можно зайти?» — обратился принц к портнихе, жестом указывая на комнату за ее спиной. «Я покажу, что мне нужно». «О, конечно», — спохватилась Хильда. Внутри дом оказался весь заставлен и завален всякими приспособлениями и штуковинами для портновского ремесла. Так, по крайней мере, предполагал принц. Он рассматривал детали, впитывая общую картину. Единственная комната, не слишком просторная, да и к тому же захламленная, одна на двоих кровать. Все лучше и лучше, чего Хильда не захочет пожелать. Разве что красоты и молодости. Этого у нее было в избытке. Во всяком случае, пока. «Итак, одежда», — произнесла она, выдернув принца из потока мыслей. Едва они оказались внутри, взгляд портнихи сразу стал суровее. В полосе солнечного света, струящегося через дверной проем, глаза у нее отливали медовым золотом. Он показал ей все, что принес, поглядывая за переменами в ее лице, пока говорил, за движениями ее руки по ткани. Хильда объяснила со спокойствием и уверенностью мастера, каким образом собирается чинить каждую прореху. Принц не слушал. Неважно, как все будет зашито. Неважно даже, будет ли. Ему просто нравилось смотреть на ее рот. «Я в долгу перед вами», — сказал он, когда она закончила. «По-настоящему в долгу. Могу расплатиться деньгами, материей или еще чем-нибудь из товаров каравана, если так удобнее. Или есть у меня еще один способ отплатить людям, и многие выбирают именно его. Правда, от вас потребуется одна мелочь». «Это меня не интересует». Отрезала Хильда, и плечи ее напряглись. «О, нет!» Принц воздел ладони. «Нет, моя госпожа, я приношу извинения, речь не о чем-то недостойном. Я только имел в виду, что могу исполнить желание. Видите ли, я обладаю таким даром — исполнять желания. Вам нужно лишь ответить на простую загадку. Уверен, с этим вы легко справитесь. И тогда можно загадывать желание. Все что угодно». Плечи Хильды расслабились, а брови взлетели. «Магия». «Понятно. Да, тут действительно нет ничего недостойного. Говорите, все что угодно?» «Все, чего душа пожелает». Взгляд портнихи скользнул к открытой двери, за которой играла Хенрике и Илиас. Дети гонялись друг за другом вокруг липового ствола, Эврен приглядывал за ними. «Хм, а чего же загадка? Вас прокляли?» Пристальный взгляд Хильды вернулся к нему, и принц невольно переступил с ноги на ногу. «Интересно». Она не удивилась, услышав о магии, а если и удивилась, то мгновенно это скрыла. Очевидно также, что Хильда не из тех людей, кого легко прельстить обычными посулами. Вот и с хозяевами таверны та же история. «Никаких проклятий», — уверил ее принц. «Магия всегда была со мной. А с загадками я сам оплошал. Попробовал как-то одаривать исполнением желаний за правильные ответы. С тех пор только так и происходит». Хильда внимательно рассматривала гостя, словно каталогизируя отдельные его черты. «Любопытно. Ладно, а эту вашу загадку я должна разгадать сразу же? Можно ли выслушать сейчас и подумать какое-то время? Или надо подождать, пока я буду уверена, что хочу исполнить желание, и уже тогда слушать?» Никто и никогда не задавал принцу подобных вопросов. «Полагаю, вы можете послушать ее сейчас. Хотя, клянусь, какую бы загадку я вам ни задал, она будет простой. В обмен на ваши услуги, конечно». «О, это само собой», — сказала Хильда. Легкая улыбка играла у нее на губах. «Тогда я бы хотела выслушать ее сейчас. Загадывайте и приходите к концу недели перед отправлением каравана. Я как раз закончу с починкой ваших вещей, так что вы разом получите и одежду, и ответ». Она заглотила наживку, да еще и дала ему целую неделю на то, чтобы он мог направить ее желание в нужное русло. С его-то обаянием сблизиться с ней к назначенному сроку ничего не стоит. «Просто превосходно!» «Через неделю», — проговорил принц, обнажив в улыбке все свои зубы. «Вечером, перед отправлением каравана». «Ну а загадка?» «Это была простейшая. Не из-за того, что любой знает разгадку, а потому что вариантов множество, и, как казалось принцу, все они верны. Ответить неправильно практически невозможно». «Что оставляет тебя пустым?» — произнес он. «И наполняет доверху». Каждое утро принц покупал буханку свежего хлеба в пекарне на деревенской площади и относил на холм в дом Хильды. На третий день она поняла намек и теперь встречала его на полпути вместе с дочерью. Портниха соглашалась прогуляться с ним по площади, пока Хенрике убегала поиграть с Элиасом, который теперь хвостиком таскался за Евреном или с другими ребятишками из каравана. Хильда расспрашивала принца о его родине и о его матери, и принц неожиданно для себя впервые поведал кому-то о своей глубокой любви к волшебству. Раньше это ему не удавалось, и отнюдь не потому, что тот не пытался. Просто большинство людей были уверены, будто он любит магию из-за того, что способен ее творить, тогда как другим это недоступно. Но когда слушала Хильда, принц чувствовал, может, это проявилось в ее словах или в наклоне головы, что она понимает. Он любит магию как таковую, саму по себе. Портнихе хотелось знать обо всех исполненных им желаниях, обо всех загаданных загадках. Почему он загадывал именно их и кому именно? Как принц выбирал счастливчиков? Пробовал ли попросить кого-то близкого и надежного загадать, чтобы он, принц, вернул себе полный контроль над магией и забыл про загадки? Пришлось признаться, что такое до сих пор не приходило ему в голову. Но теперь он подумает. Алтан же спрашивал ее, чего она хочет пожелать. Хильда ответила, будто не знает. Он придвинулся поближе и принялся задавать наводящие вопросы, чтобы устремить ее мысли в нужную сторону. Одинока ли она? Как давно живет с дочкой на своем холме, отделенная от всей деревни не только расстоянием, но и обязанностью защищать Греймист Фейр от лесной ведьмы? Разве Хильде не хочется пожелать себе нормальной, спокойной жизни? Женщина не ответила напрямую ни на один вопрос. Только хмыкала, дескать, слышу. К шестому дню многие местные прознали про способности принца исполнять желания. Он был убежден, Хильда и словом не обмолвилась. Выходит, либо хозяева таверны случайно сболтнули, либо кто-то из его спутников. Принц не возражал. В конце концов, сразу стало ясно, что деревенские донимать его просьбами и мольбами не собираются. Не такой уж заманчивой показалась им перспектива волшебства. Все они, как Хильда и хозяева таверны, были не шибко охотчи до чудес. Возможно, по их мнению, магии им и без того хватало. Точнее, это взрослых местных жителей способности принца не привлекали. Тем днем, когда Хильда давно уже вежливо завершила их совместную прогулку и вернулась к работе, принц, прикрыв глаза, наслаждался солнышком перед таверной. И тут его окликнул тоненький голосок. «Я хочу желания!» Алтан оглянулся и обнаружил в нескольких шагах от себя приблудного мальчонку, не старше и не больше Хенрике или Элиаса. Пацаненок смотрел на него своими пустыми голубыми глазами. Грязные волосенки свисали со лба. «Я не исполняю желания детей», — сообщил принц. «Уходи». Он снова сомкнул веки, но чувствовал, что ребенок так и стоит рядом, продолжая на него таращиться. «Я хочу желание», — сказал мальчишка. «Я хочу, чтобы ты ушел», — ответил принц. Камень чиркнул по камню, а потом лоб обожгло болью. Алтан вскочил на ноги, стирая кровь, сочащуюся из пореза над глазом, и как раз вовремя. Не то не успел бы увернуться от второго снаряда. Принц кинулся вперед, схватил мальчишку за щуплое запястье и вывернул ему руку так, что тот вскрикнул и выронил камень. «Ах ты, мелкий засранец!» — рявкнул принц, встряхнув мальчика. «Вот поэтому я и не исполняю детские желания. Злобные, капризные создания. Вам нельзя верить!» С другой стороны площади раздался краткий визгливый окрик. «Ханс! О, Ханс! А ну, убери от него руки, скотина!» Какая-то светловолосая женщина налетела на принца и вырвала мальчишку из его рук. Она кидала на гостя свирепые взгляды, пока осматривала запястье, голову и все тело маленького Ханса, будто гаденыш поучаствовал в серьезной драке. «Как ты смеешь?» — вопила она, притянув Ханса к себе. «Как ты смеешь с ним так обращаться? Он же малыш!» Ханс, вжатый в материнскую грудь, пялился на принца своими безжизненными голубыми глазами. К краю площади начал подтягиваться народ. «Он швырял в меня камнями, потому что я не стал исполнять его желания», — сказал принц, тыча пальцем в порез на лбу. «Так вы учите свою мелюзгу поступать, когда что-то идет не как им хочется. Камнями швыряться? А чего ты просто желание его не исполнил?» Мать Ханса орала все громче, словно это в нее прилетел камень. В глазах у женщины стояли самые настоящие слезы. «Мальчонка всего-то желание захотел, а ты, бессердечный такой, поскупился! Он же малое дитя!» Рядом появился Эврен, готовый уладить ситуацию, но принц остановил его жестом. «Ладно», — сказал он, оскалившись. «Ваш чертов ребенок хочет желания? Сначала должен разгадать загадку, таковы правила, все должны их выполнять». Мать захлопала глазами, а Ханс, вывернувшись из крепких объятий, почти оттолкнул ее от себя. «Я умею», — заявил он. «Умею разгадывать загадки!» Принц навис над мальчиком. «Ну, держись, негодник. Оно ничего не разит, и все же разит дюжину!» Мальчишка был так мал, что, кажется, даже не все слова понял. Но если бы и понял, ответить все равно бы не смог, ведь ответа никакого не было. Принц специально выдумал такое, что не скажешь, все мимо. Своего рода противовес его обычным примитивным загадкам. Ханс молчал, поджав губы. Лицо его покраснело, взгляд блуждал по площади. «Это слишком сложно!» — возмутилась мать мальчика. «Спросил бы, чего полегче, чтобы он смог ответить, или чтобы я ответила за него!» «Нельзя за него отвечать!» — выплюнул принц по-настоящему взбешенный. «Дать отгадку должен он сам!» А уж какая загадка ему досталась, то пусть и разгадывает. Мир тебе не преподносит исполнение желаний на блюдечке с голубой каемочкой только потому, что ты ребенок, и ваш сын не исключение. О, неужто это до сих пор не приходило вам в голову? Ну, полагаю, лучше поздно, чем никогда. «Алтан!» — зашипел Эврен в ухо принцу, дергая его за рукав и пытаясь увести. «Хватит!» Принц снова повернулся к мальчишке. «А ты, малютка Ханс, кем ты станешь, когда рядом уже не будет матери, готовой приласкать и убедить, что все наладится? Останешься таким же адовым отродьем? Или соседи удавят тебя прежде? Хватит!» — повторил Эврен, сгробастал принца за лацканы камзола и, напрягаясь всем телом, потащил того к таверне. Посопротивлявшись еще немного, принц позволил дотолкать себя до порога, и как только они вошли внутрь, уже сам, демонстративно топая, поднялся в комнату, которую они с Эвреном делили. Эврен последовал за принцем и захлопнул дверь. «Вы сейчас высказали в лицо маленькому мальчику, будто надеетесь, что его убьют соседи», — проговорил покрасневший и запыхавшийся Эврен. «Если ты вдруг не заметил», — ответил принц, изящно вытирая окровавленный лоб платком, — «я ненавижу детей». «Ну да. Но обычно вы не так ужасно это проявляете. Нам тут всего один день остался. Можно, пожалуйста, не навлекать на нас праведного гнева местных? И за караван я беспокоюсь. Что, если они теперь не захотят иметь с нами дело? Придется самим выбираться из этого леса». «Это не слишком сложно. Дорога-то одна». «Алтан, прошу вас, давайте уедем сейчас». «Нет, у меня тут дела». «Какие? Нужно завоевать портниху? Вы, несомненно, найдете кого-нибудь еще в ближайшем городе или селе». «Я никуда пока не поеду. Вы впутываете нас в еще большие неприятности, вот что вы делаете». «Завтра она позволит мне исполнить ее желание», — сказал принц. «Завтра, во время последнего представления. Я останусь прямо на этом месте до завтрашнего вечера. Идет? Шагу из комнаты не сделаю». Эврен, выглядевший усталым и постаревшим, смотрел на принца. «Останетесь вот здесь? В этой крошечной комнатенке? Вы во дворце-то своем отродясь не могли усидеть. Что уж говорить про спальню размером с половину вашего гардероба?» Принц приложил руку к груди. «Клянусь, Эврен, клянусь нашими священными узами!» Эврен вздохнул, уселся на краешек своей кровати и проговорил. «Ладно, останемся». Потом он положил голову на руки и добавил. «Только, пожалуйста, больше не угрожайте детям». Принц сдержал слово и провел свой последний день в Греймист-Фейр, не выходя из комнаты, сидя у окна и глазея на хижину Хильды на вершине холма. Деревья позади домика раскачивались, словно темные великаны. Алтан отчаянно сопротивлялся наплывам дурного настроения. Куда это годится? Встретиться с ней вечером, будучи мрачнее грозовой тучи. Как обычно по утрам, Хильда вышла из дома. Она остановилась на тропе посреди спуска и осмотрелась вокруг. Затем, не обнаружив принца, как ни в чем не бывало, отправилась в деревню. Это уязвило его гордость. И все из-за белобрысого крысеныша, который потребовал исполнить желание и не убрался прочь, когда ему отказали. Принц скривил губы. Маленькая Хенрике, дочь Хильды, ему особо не помешает, он уверен. Девочка с ним даже не заговаривает. Может быть, когда он увезет Хильду в свой город, в свой дворец, Хенрике найдет там себе товарищей для игр, и тому вообще не придется ее видеть. Эврен принес из кухни хлеб и тушеное мясо. Принц медленно ел, не отрываясь от окна. «Вы одержимы», — сказал Эврен, но принц не слышал. Стемнело. На лужайке за таверной труппа готовилась к последнему представлению, собирались зрители. Только тогда принц спустился из своей комнаты, выскользнул наружу и принялся искать Хильду, обходя толпу по краю. Она сидела сбоку с дочкой, как и в прошлый раз, только сейчас рядом с ней были Эврен и Илиас. Принц подобрался поближе, Хильда заметила его и шепнула что-то дочке на ушко. Та кивнула и осталась на месте. Сама же Хильда поднялась и подошла к принцу, прятавшемуся в тени. «Пойдемте ко мне», — сказала она, махнув рукой в сторону холма. Принц пошел за ней, удаляясь от света факелов и шумного представления. Добравшись до вершины, он поднял взгляд и увидел, что облака над головой рассеялись, и теперь можно было беспрепятственно рассматривать раскинувшееся в небе звездное покрывало. Лес что-то нашептывал, точно среди деревьев стояли тысячи людей, наблюдавших за ним с Хильдой, но невидимых во тьме. Алтан заставил себя туда не смотреть. «Там никого нет», — сказал он себе. Хильда привела его под липу. От предвкушения у принца покалывала кожу на кончиках пальцев. «Многое может стать ответом на вашу загадку», — произнесла портниха. «Вот первое, что пришло мне на ум. Любовь, надежда, ненависть, страх и смерть. Есть, разумеется, и другие варианты, но я решила, пяти будет достаточно». «Более чем», — отозвался он, придвигаясь к Хильде ближе, чувствуя ее легкое дыхание на своем подбородке, ощущая ее тепло. «Чего вы пожелаете?» Когда она заговорила, он был уверен, что на лице ее играет улыбка. «Я загадаю желание, но прежде мне надо кое-что сказать». Принц не видел ее в темноте, но воображение подсказывало, щеки залил румянец, ярко блестят глаза, губы чуть приоткрыты. Такая же прекрасная, как и любая из женщин, с которыми принц был раньше. Ладонь Хильды крепко обхватила его руку повыше локтя. «Все, что угодно», — молвил он. «Всю неделю я гуляла с вами и расспрашивала вас о прошлом и о волшебстве, потому что мне нужно было разгадать ваши истинные намерения. Понравится мне — не такое уж трудное дело. Но всю свою жизнь я прожила там, где магия ненадежна, переменчива. И я убеждена, что ее нельзя доверять ненадежным и переменчивым людям». Принц встрепенулся. «Если вы про мальчика, про Ханса, то я...» Она сжала его руку, заставив умолкнуть. «Ханс, адово дитя. Мать балует, отец издевается. И то, и другое я произношу без капли сожаления. Вы были правы, что отказали ему. Да, вас слегка занесло, но я понимаю, с чего все началось». Принц выдохнул. «Значит, вы убедились. Я осторожен со своей магией». Портниха ответила не сразу, и от внезапно наступившей тишины по телу принца прошла дрожь. Глаза Хильды вдруг вспыхнули в темноте. Алтан моргнул, и вот они снова были скрыты в тени, снова человеческие глаза. Осторожный человек не посадил бы свою магию на цепь, скованную из загадок. Принц стоял совершенно неподвижно, ничего не понимая. Осторожный человек вглядывается не только в сиюминутные последствия своего волшебства, а задумывается, что станет в пустыне со старушкой, вдруг обнаружившей вокруг своей лачуги богатый оазис. Оазис, куда в поисках убежища потянутся изможденные и опасные путники всех сортов. Осторожный человек поразмыслил бы о том, какую душевную цену придется заплатить за мгновенную беременность, обрушившуюся на человеческое тело, и о будущей жизни чудо-младенца, появившегося на свет в деревушке, где магия то ли табу, то ли вызывает ужас и трепет. Легкий озноб принца сменился ледяным оцепенением. Он попробовал отстраниться от Хильды, но та держала крепко. Алтан чувствовал, как ее пальцы впиваются в его плоть, словно звериные когти. «Я понимаю, почему ты отказал Хансу. И я бы поняла, если бы ты больше никому и никогда не даровал ни единого желания. Даже поддержала бы тебя в этом. Но я не могу оправдать человека, наделенного огромным могуществом, который не пожелал сделать даже малость, чтобы помочь ребенку в беде». «Помочь ребенку? Ты что, про Илиаса? Мальчишку из каравана?» Принц по-прежнему не видел лица Хильды, но чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Его охватило жуткое ощущение. Холодные пальцы ласкали ему плечи и шею, темнота навалилась на них двоих всем своим весом. «Это нелепо!» Просипел он внезапно, будто оставшись без воздуха, и попытался вырваться из схватки Хильды, чтобы припустить вниз по холму. «Я не стану слушать. Я желаю». Начала она, и принц вдруг застыл, словно чья-то громадная рука опустилась с небес ему на плечи и пригвоздила к месту. Глаза вылезли из орбит. Кадык двигался туда-сюда, но ни один звук не слетел с губ. Толпа внизу разразилась смехом. Люди смотрели представление и ведать не ведали, что творится наверху. «Я желаю», — повторила Хильда. Ее дыхание защекотало принцу шею, а рука легла ему на поясницу. «Чтобы ты кинулся в воды Серого озера, превратился в большую гадкую рыбину и жил там до тех пор, пока вся твоя магия не иссякнет». Принц полностью осознал все сказанные слова лишь у подножия холма, уже покорно шагая в южный предел деревни, где до сих пор не бывал. Магия вела его тело по незнакомой тропе, будто куклу на ниточках. Сорняки хлестали Алтана по ногам, однако не мешали двигаться все дальше и дальше. Стопы сами обходили ямки и рытвины. Приговор уже был вынесен, но принц все равно бился в сетях волшебства, пытаясь выпутаться, и сердце так сильно колотилось у него в груди, что он поражался, почему никто не слышит этого грохота. Если бы он только мог докричаться до Эврена. Но нет, принцу никогда не удавалось произнести ни слова, пока из него исходила магия. Сбоку от единственной в деревне мощёной дороги, освещенной железными фонарями, обнаружилась узкая тропинка, ведущая в лес к рыбацкой хижине, что стояла возле небольшого причала на самом краю бескрайней масляной тьмы. Звезды спрятались за сгустившимися облаками. Над озером, рассекая воздух, носился ветер. Принц не видел противоположного берега, но чувствовал, что там во мраке что-то рыщет. Какое-то древнее существо, которое не прочь кем-нибудь полакомиться. Он направился к причалу, крича у себя в голове, молясь, чтобы кто-то его заметил, отыскал, остановил этот марш. Но вокруг никого не было. Принц изящно нырнул в черную озерную воду и исчез. В назначенное для отъезда утро Эврен неспешно оделся и стал поджидать принца, который, по идее, вот-вот должен был ввалиться в комнату после победоносного визита в дом портнихи. Эврен съел свой завтрак, убедился, что вещи собраны и аккуратно уложены, проведал лошадей. Принц все не являлся. На обратном пути из конюшни Эврен остановила Хильда, которая несла в руках стопку зашитой одежды. «Верните это ему, пожалуйста», — попросила она, вручая стопку. «Думаю, не стоит его беспокоить, если он еще спит». Эврен глупо захлопал глазами. «Он что, не остался у вас вчера вечером?» Хильда с озадаченным видом склонила голову на бок. «Что вы, разумеется, нет. Разве он не здесь?» Прижимая вещи принца к груди, Эврен поспешно вернулся в таверну, чтобы расспросить пожилых супругов, не видели ли они его господина. Они не видели. Не видели его и люди из каравана. На расспросы Эврена те отвечали неохотно, сердясь за враждебную выходку принца, угрожающую добрым отношениям с местными. И жители деревни, которые Эврена тоже не особо жаловали, по той же причине. Последний принца видела Хильда. Вчера вечером они вместе поднялись на вершину холма, но портниха на разные лады твердила одно и то же. Я отказалась от желания и... от всего прочего, и сказала, что возвращаюсь досматривать представление. А он захотел прогуляться. После четвертой серии расспросов вид у нее сделался встревоженный, и она добавила: «Может, он отправился в лес? По моим наблюдениям, он плохо понял это место и не проникся должным почтением к лесу. Там обитает смерть. Если он зашел в чащу без подготовки, то там и сгинул». Эврен, определенный в услужение принцу с момента своего рождения, не допускал мысли, будто тот сгинул, и потому поклялся, что не уедет из деревни, пока не найдет хозяина. Караван ушел. Эврен остался с конем и одеждой принца. Мужчина проводил дни, бродя по деревне с севера на юг, двигаясь вдоль кромки леса, но никогда не ступая в пространство между деревьями. Он заходил на юг до самого берега озера, где рыбак, угловатый, похожий на щербатый утес человек, сообщил ему, мол, на озеро бегает только детвора. Эврен пускался на поиски и по ночам. Вдруг сама темнота натолкнет его на следы принца или поможет понять, что было у того на уме в день исчезновения. Или, если это не сработает, ему повстречается какой-нибудь сомнительный персонаж, который, мало ли, скитался где-то здесь в тот вечер или видел принца, или даже знает что-то о том, куда тот пропал. Никто сомнительный Эврену не повстречался. Зато он нашел Илиаса. Мальчик прятался за свинарником Кляйнов, копаясь в грязи в поисках каких-нибудь объедков. Он смотрел диким взглядом и выглядел больным. Узнав Эврена, паренек вцепился в него мертвой хваткой и вскоре после отмокания в ванне и нормального обеда рассказал, что с ним случилось. В тот последний вечер отец отвел его в заросли деревьев к северу от деревни и велел ждать там, пока он сходит до каравана и обратно. Илиас подчинился. Отец был страшнее леса. Мальчик прождал до самого рассвета среди этих стволов в жутком мглистом безмолвии, но в конце концов запаниковал и бросился бежать, надеясь, что двигается в правильном направлении к каравану. Илиас вылетел из леса и помчался по деревне, где обнаружил, что караван давно ушел. Одинокий и перепуганный паренек спрятался на ферме Кляйнов. Эврену он объяснил, что ему нравятся животные. И прозябал там с того самого дня. И все это Илиас рассказал невообразимо бесцветным голосом. Эврен даже засомневался, понимает ли тот, что именно произошло. Осознает ли, что отец бросил его в зарослях, прекрасно зная, лес убьет ребенка. «Бедолага», — приговаривали хозяева таверны, обихаживая Илиаса, наряжая его в чистые одежки, давая простые поручения по хозяйству. К примеру, подмести крыльцо и мягко нахваливая, когда тот неплохо справлялся. Как-то раз в голову Эврену пришла мысль, мимолетная, будто принц просто бросил его, забыл и про коня, и про залатанную одежду, и ушел, потому что Эврен стал слишком раздражать Алтана своими замечаниями насчет того, как и для кого тот творит магию. Чем дольше Эврен оставался в Греймистфейр, чем больше глядел он на лес, тем меньше верил, что принц вернется. «Нельзя прожить жизнь в ожидании», — сказала Хильда однажды утром, застав Эврена сидящим на крыльце таверны с безразличным видом. Молодое лицо женщины прорезали морщины тревоги и будто бы сожаления. «Досадно все получилось. Мне больно видеть, как вы мучаетесь». «Если бы я только узнал, что с ним случилось», — отозвался Эврен. Была ранняя осень, когда Эврен покинул Греймистфейр. И хозяева таверны, и Хильда предостерегали его по поводу трудностей, которые ждут путника в лесу в зимнюю пору после снегопадов. Мужчина не захотел ждать дальше и рисковать с погодой, как не захотел и провести еще несколько месяцев в компании людей, которые либо жалели его, либо избегали. И вот Эврен вскочил в седло и глянул вниз на добрых хозяев таверны и крошку Илиаса, который потихоньку начал дорастать до своей новой одежды. Мальчику не нравилось имя Илиас, и теперь он не позволял себя так называть. Никто больше не обращался к нему по-старому. «Мы подберем ему славное новое имя», — сказал старик, похлопывая парнишку по плечу. «Да? Надеюсь». Эврен затянул ворот на шее потуже. Самое начало осени, а уже холодно. «Если принц... Если вы когда-нибудь узнаете или услышите о том, что с ним произошло, пожалуйста, пришлите весточку на адрес, который я оставил. Знаю, это маловероятно, но если он... Просто не хочу, чтобы он решил, будто я его бросил». «Конечно, дружок», — ответила хозяйка. Они наскоро попрощались, и Эврен отправился в путь. Но не туда, куда ушел караван, а обратно, откуда они когда-то явились. Лес быстро поглотил мужчину. В считанные минуты Греймистфейр исчезла за его спиной. Когда Эврен вновь вынырнул из леса и очутился среди тянущихся вдаль мглистых предгорий, ему показалось, будто никакой деревни и вовсе никогда не существовало.